Глава восьмая. Хель встревоженно открыла глаза и приподнялась над подушкой, всматриваясь куда-то вдаль. Это было столь резко и неожиданно, что проснулся и демон. «Что-то случилось?» «Они пришли», — ответила Хель каким-то заупокоенным голосом, продолжая смотреть с светящимися глазами в стену так, словно там увлекательное что-то. Руины крепости Дюр-де-ля-Солер, где когда-то была создана первая большая печать в нашем мире. В наши дни там располагалось гнездо Сарвин. Два паладина погибло от столкновения со всей стаей. Их много? Я вижу большой портал, из которого идут паладины и клирики. Сколько конкретно, не ясно. Я ведь пользуюсь отрубленной головой одного из Сарвин. Хотя бы примерно. Больше тысячи, сказала Хель и махнула головой, словно сбрасывая наваждение. После чего снова легла на постель, прижавшись к демону. «Слишком много. Ты не справишься?» «Это мы еще посмотрим», — хмыкнул Макс. «Сколько им идти до столицы?» «Неделю по пустошам и дня два по зеленому тракту». «Ладно», — улыбнулся демон, обнимая покрепче жену. «Время пока есть. Придумаем что-нибудь. Ты сможешь за ними проследить?» «Да, вполне. Из погибших Сарвин я подниму несколько зомби, которые проследуют за ними на предельной дистанции. Могу и сама смотреть, но...» «Я не хочу уходить от тебя. Я боюсь, что это станет последней встречей». Вместо ответа Макс молча начал ее целовать и ласкать, ибо любые слова в такой обстановке были бы лишними. Да и обнимать красивую обнаженную женщину без последствий очень тяжело. Спустя двое суток. Сальдар. Торжественный выход войск Макс готовил заранее, тем более, что они уже стояли лагерями под стенами столицы, и запустить этот процесс было довольно просто. Парад не парад, но выступить с триумфом требовалось для самих же бойцов и жителей, чтобы не было никаких ненужных пересудов о смертниках. Шествие открывал отряд стражи дома Эрдо. 20 мужчин и столько же варк в доработанных доспехах Эрдо с крупнокалиберными винтовками на плечах. Примечание автора. Имеются в виду слегка доработанные самозарядные, 10 патронов в магазине винтовки Barrett XM500 под патрон 12,7×99, скомпонованные по концепции Bullpup, то есть самое удобное и компактное из того, что можно было таскать в руках под подобный калибр. Конец примечания. За ними следовали тяжелые кавалеристы, сведенные в общий полк из феодалов как полей Сильванты, так и Зеленой долины. Каких нервов это стоило Максу и Императору, не пересказать. Однако в конце концов удалось. 3 батальона кирасиров, по 2 роты в каждом. Все на тяжелых скакунах в прекрасных позднеготических доспехах. Кроме того, у каждого кирасира к седлу приторочен карабин. Знаменитая версия Мосинки, а у каждого офицера еще и переносная рация, позволяющая оперативно управлять тяжелой кавалерией. Примечание автора. Имеется в виду карабин 1944 года, выполненный, впрочем, с хорошим качеством и более поздними доработками вроде удлиненной и загнутой ручки затвора. Конец примечания. В общем, выглядело все это довольно эффектно и красочно. Жаль только, что укомплектовать полноценно удалось лишь 600 всадников. Но и этого по меркам данного мира было немало. Остальные бойцы с полей Сильванты и из Зеленой долины были сведены в роты линейной пехоты, что двигалось следом за кирасирами на фургонах. Упрощенные облегченные латы, короткие, но массивные фальшоны и винтовки СВДК под тяжелый 9-миллиметровый патрон. Примечание автора. СВДК под патрон 9,3×64 мм, 7H33, созданный на базе охотничьего патрона 9,3×64 мм Бреннеке. Конец примечания. В общем, солидно. Потом прошествовал небольшой сводный вспомогательный отряд, состоящий из дружинников свободных баронств и 1000 легких кавалеристов, пришедших на помощь от эмиратов. Батальон ордена Алой Розы с тяжелым вооружением. И дварфы. Все 2000 мощных коренастых бойцов, которых, впрочем, решено было оставить в столице как последний рубеж обороны. В самом конце колонны двигались варги в снаряжении, подготовленном для них Морриган, и маги, сведенные в небольшие отряды, звенья, способные действовать как самостоятельно, так и выступать в качестве средств усиления. А все то время, что войска протекали мимо трибун со зрителями, играли самые лучшие российские и советские военные марши, да еще и с магическим усилением на всю округу. В общем, армия двинулась навстречу врагу. Каких-то двое суток пути до предстоящего поля битвы, но Макс все равно подошел к вопросу кардинально и очень серьезно. Каждая рота, будь то пехоты или кавалерии, была оснащена походной кухней и массой полезных тыловых решений. Грубо говоря, на каждых двух бойцов фронта приходилось по одному тыловику, а то и больше. В конце концов, нужно же было пристроить куда-то те учетные единицы личного состава, на которых банально не хватило нормального оружия и снаряжения. А так выглядела забота о бойцах. Да и люди почувствовали себя нужными до предела. Спустя трое суток. Серые пустоши. Милорд. Легату Ордена Света оторвали от задумчивого разглядывания трупов погибших чудовищ из местных земель, что преследовали их уже третий день, не подходя, впрочем, близко. Впереди противник. Много? 5-6 тысяч. Судя по аурам, низшие смертные. Воины, маги и жрецы. А демоны и боги? Разведчики не разглядели. Все-таки такая толчая. Полагаю, что аборигены вряд ли сами пошли против нас. Да и жрецы, опять же. Ладно, показывай. Тяжело вздохнул Бриан и последовал за посыльным. Этот поход ему не нравился и раздражал буквально всем, начиная от самой идеи и заканчивая довольно странными проблемами, которые, впрочем, за эти несколько суток уже забрали десятки паладинов.